Глава третья. «Хочешь сказать, что на них напали?» — довольно спросила Химари. «Тем лучше, нам не придется сражаться». «Там должна быть моя сестра, так что мы в любом случае идем внутрь», — сказал я, создавая форпост прямо на месте, где стоял. Со стороны это, должно быть, выглядело комично, я буквально срал кирпичами, откладывая булыжники. Но мне это было безразлично. Не приходилось это делать через анатомическое отверстие, уже хорошо. Благодаря заранее подготовленной хранительнице колонии вытаскивать куски земли не приходилось по одному камню. Открыл портал, и из тебя поперло. Гора росла с каждой секундой, и то, на что раньше требовалось больше 5 минут, сейчас заняло лишь половину. «А ты довольно быстро приспособился», — заметила Химари, придерживая стоящую рядом пантеру за загривок. «Словно таракан». «Знаешь, если у тебя продолжит портиться характер, я сочту, что это не из-за окружающих теней, а из-за недостатка моего внимания», — едко ответил я девушке. «Учитывая, что нас снова кинули, придется идти разбираться вдвоем. Постарайся не выбегать вперед моего щита». Японка скривилась, но ничего не ответила, пропуская вызванного лавового элементаля вперед. Прикрываясь его массивной тушей, следом летели леблины огня, робко выглядывая из-за плеча гиганта. Я вместе с поддержкой из костяных и каменных духов с обеих сторон держался в нескольких шагах, стараясь разглядеть, что же происходит в крепости через темнеющие бойницы. «Ломай!» – приказал я, когда лавовый голем, попытавшийся продавить запертые ворота, растерянно обернулся ко мне. Просветлевший, едва напоминающим человеческое лицом, элементаль чуть отступил и, разбежавшись всем весом, обрушился на укрепление. Ворота вздрогнули и даже отошли чуть назад, но мгновенно выпрямились. «Похоже, твоему здоровяку не помешает помощь», — криво улыбнулась японка, держащая на прицеле ближайшую пустую бойницу. «Тарана не завалялась?» «А вот чего нет, того нет». Нехотя ответил я, на ходу придумывая адекватную замену. «Отошли в сторону. Попробуем старинный прием. Постучимся изнутри». С этими словами я вынул из сокровищницы один из каменных мечей и просунул его лезвие между створок. Не разрубить находящийся внутри засов, не расплавить его я даже не надеялся. Но план у меня все же был. Расположив клинок почти вертикально, я влил в него максимальное количество маны подземелья, а затем активировал кровь. Многократно опробованный на гранатах способ не подвел и в этот раз. Импульсу просто некуда было деваться, и зажатый между двумя плотными створками клинок взорвался, разнося бревна и срывая с петель засов. Химари, не ожидавшая такого эффекта, уважительно присвистнула, а где-то невдалеке послышалось покашливание Мириэль. «Вперед!» – приказал я группе, активируя защитную форму и вынимая из сокровищницы тяжелый молот. С мелочью прекрасно разберутся леблины, а вот крупняк, если он, конечно, есть внутри, придется взять на себя нам с големом и якудзой. Лавовый гигант со скрипом распахнул створки, и на нас с ревом бросился целый рой насекомых, ни в чем не уступающих двум предыдущим. Но если в первый раз это было опасно и неожиданно, а во второй не составило особого труда, то сейчас и вовсе оказалось привычно. Отойти к форту, активировать башни, дождаться, пока тотемы смерти полностью выкачают противника, а усиленные огненные расстреляют летающих врагов и дело в шляпе. Даже несколько скучно и монотонно, если бы следом за мелкими тварями не появились яростно стрекочущие 3-метровые монстры. Нечто среднее между муравьем-солдатом и личинкой майского жука. Твердые, покрытые многослойной хитиновой броней голова и грудь монстра переходили в огромных размеров белесое брюшко, сильно выступающее за пределы тела и явно тяготившее своих носителей. Они выползали, оставляя за собой склизкие следы, а завидев нас, начали плеваться струями полупрозрачной паутины, сковывающей движение. Огненные шары оставляли на поверхности брони только небольшие опалины, а голем, ринувшийся в атаку, почти мгновенно превратился в белесый кокон от количества полившейся на него слюны. Я избежал атаки, только спрятавшись за наспех, возведенный с помощью заклятия стеной, а вот Химари каким-то чудом умудрялась перепрыгивать от одного свободного участка к другому. «Не стой на месте, замерзнешь!» Насмешливо крикнула японка, всаживая в пузо ближайшего врага уже четвертую стрелу. Я не собирался отставать от девушки, но уже пара гранат насекомым хватило, чтобы понять, кто представляет большую опасность. Лишь одна личинка и несколько летучих муравьев атаковали Химари. Остальные сконцентрировали свое внимание на моей скромной персоне, и всего за несколько секунд не осталось ни одного свободного от паутины леблина. Голем, конечно, сопротивлялся, его огонь постепенно прожигал толстые засохшие на воздухе нити, но враги грозили добраться до меня раньше. Башни огня не помогали, бесполезно лупя по личинкам, а тотемы смерти, высасывающие энергию, оказались совсем не так эффективны, как я рассчитывал. Единственные оставшиеся в строю воины – духи огня, которых я раз за разом вызывал после чересчур метких попаданий врага. Боль от их падения и поражений отзывалась во всем теле, но я не собирался сдаваться. Отключив все башни, я возвел еще несколько стен, чтобы перемещаться между ними, и затем всю накопленную энергию вместе с поступающей от трех оставшихся башен смерти сконцентрировал на возведении одной ловушки. Мина направленного взрыва или одноразовая пушка уже показали себя в сражениях и с драконом, и с многочисленными врагами в подземелье, так что и тут я рассчитывал на легкую победу. Стоило врагам приблизиться вплотную, и огненный шар накрыл копьями всех в конусе 90 градусов, мгновенно уничтожив 2/3 врагов. Вот только взрыв имел неожиданные последствия. Мой форпост, возведенный из кучи камней и песка, раскидало во все стороны, и я лишился с таким трудом возведенных укреплений, попав на открытое пространство. Не обладая столь продвинутой ловкостью, я и не надеялся увернуться от липких снарядов, сменив форму и заливая раненую, но еще более злую личинку, как из огнемета, я старался попасть струей в ее морду и первым заблокировать удар противника. Мне это даже удалось, лавовое пятно обожгло и сковало жвало личинки, но у меня на это ушли все запасы маны из рюкзака. Вытащив сокровищницы первое попавшееся копье, я влил в него кровь подземелья и засадил со всей дури в брюшко оказавшейся поблизости твари. Пара секунд, пока камень не достиг критической точки, и взрыв мгновенно увеличил брюшко врага в несколько раз. Белесая жидкость вырвалась фонтаном из-под шкуры, заливая все вокруг неостановимым потоком быстро твердеющей жижи. Попавшие под струю насекомые падали, будто застряв в янтаре. Но даже гибель ведущих тварей не сильно уменьшила потоки врагов, а лишившись укреплений, я вновь оказался в паршивом положении. Лавовый голем сумел освободиться, перекрыв выход из крепости ползучим тварям, но летающим хищникам было на него совершенно наплевать, а огненные духи совершенно не справлялись с кучей врагов. «Да какого черта?» – выругался я, отмахиваясь от врагов вызванным двуручным мечом, словно гигантской мухобойкой. «Откуда вы продолжаете переть?» «Если у них там гнездо, просто так внутрь не пробиться», – заметила Химари, стараясь не сбивать дыхание. Она тоже держалась, стараясь лавировать между противниками и никогда не показывая им спину, но наше положение по очевидным причинам становилось все более паршивым с каждой минутой. «Нужно отступать, им конца края не видно», – выкрикнула японка, у которой закончились стрелы. «Нельзя», – коротко бросил я, обрушивая лезвие на очередную подвернувшуюся тварь, а затем указал на голема, окруженного врагами кончиком лезвия. «Отступим, догонят и сожрут». «Так оставь его тут, потом еще раз вызовешь», – выругалась Химари, с трудом отбивающаяся от трех наседающих на нее жуков. Зачарованный меч с трудом пробивал крепкие хитиновые панцири, оставляя за собой длинный темный шлейф. Не знаю, видела ли это сама девушка, но мне со стороны было ясно. Тени и энергии от убитых впитывались в ее татуировки, тонкими линиями тянувшись со всех сторон. Ее черная пантера без страха бросалась навстречу врагам, проходя сквозь тела и оставляя глубокие раны. Больше того, чем дольше Химари сражалась, тем больше вокруг становилось трупов, тем больше сама девушка напоминала зверя. Черные волосы, разом выросшие на полметра, развивались за спиной, словно крылья. Она скалилась и рычала, показывая удлинившиеся клыки, уже не помещающиеся во рту. Удары японки становились более хлесткими, быстрыми и смертоносными. Она все чаще использовала непривычный короткий меч, а собственные когти, неестественно выросшие на пальцах. Тень поглощала ее капля за каплей, и не оставалось сомнения, что продолжим мы все так же, она не сможет остаться собой. Взревев, я поглотил огненных леблинов и, переключившись в атакующую форму, приблизился к напарнице, заставляя ее тени отступить. Огрызнувшись, девушка бросилась вперед, круша врагов, которые с грозной силой за несколько минут превратились в добычу, ручейком, выбирающимся из побежденной крепости. С последним жуком, погибшим, не вышедшим даже за ворота, Химари чуть выдохнула, и ее звериные черты сгладились, возвращая девушке прежнюю дерзкую привлекательность. Тени отступили, волосы вновь стали прежней длины, а когти и клыки исчезли, не оставив следа. Разве что черный лак поблескивал на неестественно длинных ногтях. «Какого ты творишь? Зачем помешал мне своим светом? Что?» фыркнула недовольно японка, отворачиваясь. «Что ты на меня так смотришь, будто призрака увидел?» «Если так продолжишь звереть, им и станешь. Сейчас это было полезно, но ты же понимаешь, что перла напролом, не думая о прикрытии флангов. Найдись у противника хоть один стрелок, ты бы уже лежала со стрелой в груди», — заметил я, сбрасывая огненную форму. «Постарайся держать себя в руках». «А то что?» — вызывающе спросила Химари, хотя по ее глазам я понял, что ее и саму испугало резкое преображение. «Боишься, что твоя ручная гейша начнет кусаться или не вовремя исполосует спину?» «Нет, боюсь, что от тебя ничего не останется», — прямо сказал я, наблюдая за выходом из ворот, откуда впервые с начала схватки ничего не ползло, не летело и не пробиралось. Только лавовый голем стоял посреди ворот, срывая себе обгоревшую паутину. «Кажется, закончили, надо проверить». Огненные леблины быстро взмыли в небеса, освещая корни вечного древа на несколько метров во все стороны. Очень удачно, ведь забившихся под тела сородичей тварей было крайне просто пропустить. Стоило мне заметить шевеление, и каменные с костяными леблинами бросались к цели. Медленно, осторожно мы продвигались вперед, зачищая пространство от едва живых жуков. После гибели личинок я ожидал, что на их месте встанет гигант в несколько раз больше. Тем более приятно, что самые серьезные опасения не оправдались. Но из-за такого планомерного движения удалось во всех подробностях рассмотреть происходившее в крепости до нашего появления. В первое мгновение мне казалось, что она была покинута, и недогончая привела нас сюда по ошибке. Но после того, как Химари, выругавшись, отшатнулась от пологой стены, я заметил торчащую из слоя слизи погрызенную руку. В голове словно рубильник щелкнул. Теперь я отчетливо видел втоптанные в грязь, разодранные, разорванные на отдельные конечности тела. Крепость старались удержать до самого последнего момента, сопротивлялись до последнего вздоха, и все равно не смогли выдержать натиска. «Масло в лампах еще не закончилось», сказала Мюриэль, появляясь прямо из воздуха и показывая на крошечный огонек лампадой, освещающий разве что стену рядом. «Монстры захватили этот аванпост меньше дня назад. Как можно привести помещение в такое состояние всего за несколько часов?» – удивилась Химари. «Жизнь может быть очень жестока и улыбается только самым приспособленным», заметила темная эльфийка, обходя по кругу небольшую внутреннюю площадь, превратившуюся в месиво из останков, коконов и отбросов. «Но то, что здесь произошло, я не могу найти этому простого объяснения». «Ты говорила, что крепости защищены от роя, так?» – переспросил я. «В таком случае, как она могла пасть? Может, на этом участке у них не было нужной магии?» «Видишь эти осколки?» Фыркнув, спросила Дроу, указывая на валяющиеся куски обсидианы. «Это части обелиска власти души. Они удерживают все тени на достаточном расстоянии и подавляют способности мастеров этой сферы магии. Кто-то целенаправленно разрушил обелиск, прежде чем началась атака, и сделали это изнутри крепости или мощным заклятием земли, подчинив духа». «Думаешь, среди защитников крепости нашелся предатель?» «Вполне возможно, но самое странное не это», — продолжила Мюриэль, показывая на валяющиеся тела. «Такого не должно быть. Обычно. Я акцентирую это слово не просто так. Пусть меня не было несколько столетий, повадки насекомых за такой короткий срок не исчезают и не меняются. Когда я увидела личинок королевы Роя, последние сомнения развеялись. Кто-то или что-то направляло эту атаку. Обычно рой держится рядом со своим ульем и атакует только для поиска пропитания или защищаясь. Но это место совершенно не подходит для нового дома. Оно далеко от ствола, и здесь слишком мало пространства для их королевы. Поэтому я могу утверждать, их привела сюда чья-то злая воля». «Отлично. Значит, кто-то сражается против похитителей Сони, даже если они мне не друзья». «Что замолчал на полуслове?» – нахмурившись, спросил Химари. «След пропал», – выругавшись, ответил я. «Недогончий его не может взять». «Это паршиво, так ведь? Может, стоит обойти крепость с разных сторон, найти его снаружи, раз уж здесь все эти смерти следы перебивают», – предложила японка. «Так и сделаю», – сказал я, дергая состоящую из нескольких скелетов тварь за невидимый поводок. Голем послушно застучал лапами по дереву, разворачиваясь, хотя передвигаться ему все еще оставалось сложно. Он загребал неправильно собранными суставами грязь и слизь, на скорости движения это почти не сказывалось. Активировав пентаграмму, заботливо нарисованную для меня Таном, я взял монстра под полный контроль и одним глазом видел все то же, что и недогончие. Вначале вернувшись к слабому, но легко различимому отпечатку души Сони, который без труда опознал голем, а затем обошел крепость кругом. Ничего. Расширив радиус поиска на несколько метров, я совершил маневр еще раз и еще. «Ну как?» – спросила озадаченно Химари, когда я вернулся в крепость. «Никаких следов, кроме изначального, по которому мы сюда пришли. Я даже наверх по стволу забирался. Либо она внезапно получила крылья и улетела, либо...» «Либо ее останки где-то здесь, среди тел? Ты это хотел сказать?» — сказала Мириэль, держа за пальцы девичью руку, вполне нормального розового оттенка. Я помотал головой, пытаясь развеять наваждение, но рука от этого никуда не делась. До скрипа сжав зубы, я подошел ближе и взял останки, чтобы внимательно их осмотреть. Нескольких секунд хватило, чтобы успокоиться. «Это не она», — сказал я с облегчением, выдохнув. «У нас обоих проблемы с ногтями, достались от родителей, а на этих пальцах они почти идеальные, да и сами они скорее эльфийские, а не человеческие, слишком длинные и ровные». «Возможно, это одна из пленниц, но тут еще море останков», — сказала Мириэль, обводя взглядом захваченную насекомыми крепость. «Что будешь делать, если она где-то здесь, и теневых хищников посылали не сражаться с дроу, а убить видящую любым способом?» «Найду того, кто управляет этими тварями, и прикончу», — сказал я, вновь напрягшись. «Нам понадобится специалист по трупам, без некроманта здесь не обойтись». Не мешкая, я открыл портал, и через полторы минуты в крепости активировался форпост, 3 на 3 метра. Укреплять строение я не стал, тем более, что для моих целей был важен только двусторонний телепорт, да и маны после сражения почти не осталось. Перейдя на 6-й уровень, я почти мгновенно очутился рядом с личем, аккуратно вырезающим на драконьем черепе руны. «Здравствуй, Гортон, мне нужна твоя помощь». «А, владыка!» – не отвлекаясь от своего занятия, сказал Огар. «Добро пожаловать в мою мастерскую, я бы с удовольствием». «Срочно!» – прервал я некроманта, не дав договорить. «Что за спешка? Я же уже отдал вам свою недогончую!» – неприязненно поморщился Тан. «Это такие произведения искусства. Неужели вы его сломали?» «Можно и так сказать. Она потеряла след, хотя я всячески уберегал голема от сражений и ни разу не использовал ее в бою», — сказал я, открывая портал обратно на 8-й уровень. «Идем, поднимешь пару трупов. Пусть они расскажут, что происходит». «Ладно, ладно, иду». Недовольно всплеснул огромными ручищами Огар, закончив один из фрагментов пентаграммы. «Будете меня отвлекать, и дракон никогда не поднимется в небо». «От него же и так остались только кости», – удивился я. «Мясо срезали?» «Безусловно. Все полезное отдали вашей хранительнице. Думаю, вы окажетесь приятно удивлены пополнившейся сокровищницей», – воодушевленно сказал лич, Гор кивнул и продолжил. «В моем народе о мясе дракона ходят легенды, что любой, кто его съест, получит магические силы, и чем больше кусок, тем больше сил. Ох!» «Как я и сказал, нам нужна ваша помощь», – кивнул я, показывая на горы останков. «Сможете найти тело для поднятия, чтобы задать вопросы?» «Вполне уверен, что смогу», – задумчиво проговорил Тан, поднимая брошенную мною руку. «Но не вполне, что вы получите то, что хотите. Души здесь сильно повреждены. Сама эссенция жизни и смерти извращена тенями и жизнью. Отвратительное сочетание. Если и выйдет что-то узнать, то только из образов. К тому же это потребует много сил. «Все трупы, что здесь, в твоем распоряжении», — сказал я, присаживаясь в центр форпоста. «Кроме моей сестры, если она тоже здесь, я хочу ее воскресить. Не понимаю такого саморазрушительного стремления к хаосу и свету, но что смогу, сделаю», — фыркнув, ответил Тан. «Главное, не мешайте». И мы не мешали, впитывая души умерших. Гортон создавал прямо в воздухе гигантскую пентаграмму. Иероглифы на лице Огра начали светиться, вычерчивая четкую окружность, и мертвая плоть начала шевелиться. Дергались лапы гигантских насекомых, пытались встать порубленные на куски и частично пережеванные воины. Через полчаса перед нами стоял почти целый зомби, у которого было выгрызено сердце и вываливались наружу органы, но голова и распухший язык оставались на месте. «Готово!» – довольно потер руки Гортон. «Это, безусловно, одна из моих лучших и самых сложных работ. Можете спрашивать, оно ответит и не сможет соврать даже в мелочах».